Короткие рассказы для детей. История 127. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих. Да, и сегодня есть люди, которые молиться не умеют. Однажды ко мне пришел человек, чтобы со мной поговорить. Он был такого большого роста, что ему пришлось нагнуться, чтобы пройти в дверь. Когда он рассказал о своих горестях и заботах, я сказал ему: «Скажите же обо всем этом Богу в молитве». Он смутился, покраснел и сказал: «Я могу повторить только ту молитву, которой меня научила мать». «Ну и помолитесь», — ответил я. Он начал говорить молитву, которую обычно произносят маленькие дети. «Я маленький мальчик, читаю и пою. Я Господа не видел, но я Его люблю». Очень забавно было слышать такую молитву от взрослого человека. Если дети говорят такие молитвы, то Отец Небесный радуется. Радуются и родители ребенка. Но если так молится взрослый мужчина, то это звучит странно. Давайте мы споем песню. «Я отдыхать на ночь ложусь, и в тишине ночной в Твои я руки предаюсь, и телом, и душой. Ты будь хранитель верный мой, и береги от зла. Дай телу сон, душе покой, чтоб мысль с Тобой была. Когда я по Твоей судьбе сном вечным здесь усну, то дух мой Ты прими к себе в небесную страну». Давайте мы будем молиться и благодарить нашего Господа, что мы все можем в молитве сказать Ему. Все заботы и радости мы можем принести к Его ногам. Он слышит наши просьбы. Давайте поблагодарим Его за это. Попросим Его, чтобы Он научил нас молиться.